Глава 44. «Мне страшно», — прошептала я, умоляюще взглянув на Анни, и вцепилась в ее руку так, что женщина поморщилась от боли. «Эви», — покачала головой Рагна, самая старшая среди местных женщин, которая не единожды принимала роды. «Все рожали, и ты справишься». «Я знаю», — сипло ответила, на мгновение замерла, почувствовав очередную схватку, но через минуту продолжила. «Вода кипяченая, пеленки чистые, а ножницы прокалили?» «Все сделали», — фыркнула Рагна. «Уж не думаешь ли ты, что я не ведаю, что младенца надо в новое принимать?» «Новое и чистое», — уточнила я, грозно нахмурив брови. «Все прокипятило, как ты сказала, высушила и прогладила горячим утюгом, что Хакон сделал», — отчиталась Вилма, тихо пробормотав под нос. «Тяжелый жуть». «Хорошо. Спасибо. Уф!» Снова остановилась, ощутив очередную схватку. «Хальгарду сообщили?» «Тирса отправила. Он мигом добежит», — заверила меня Анни. «Ты бы отдохнула, прилегла, а то бродишь по дому». «Нет», — резче, чем требовалось, — ответила я женщине. «Не знаю, почему, но я была уверена, что, двигаясь во время схваток, облегчу свое ощущение и сам процесс». «Со мной все хорошо». Роды наступили неожиданно. По моим подсчетам, срок давно подошел, но малыш не торопился. А сегодня, когда я уже махнула рукой и прекратила прислушиваться к телу, началось. Первые вестники нагнали на меня панику. Врачей нет, оборудования нет, специального помещения нет. Все это вкупе с пока еще терпимой болью ужасно пугало. «Эви!» — обеспокоенно воскликнул Хальгард, ворвавшийся в дом, из которого давно всех выгнали, оставив только повитуху и несколько женщин в помощь. «Как ты?» «Хорошо. Ох!» — ответила, поморщившись, и тут же схватилась за живот. Рагна сказала, что еще часов 7 ждать. «Я буду рядом», — прошептал муж, приобнял меня, даря успокоение и силу. «Один поможет, не оставит тебя и нашего сына». «Будешь, пока время не придет», — согласно кивнула Рагна и, грозно сощурив глаза, добавила. «А потом за дверью подождешь». Отвечать суровой повитухе Хальгард не стал. Лишь только мельком взглянув на женщину, он подхватил меня за руку и пошел рядом со мной. Не прекращая, посматривал на мое лицо, и стоило мне поморщиться, он тут же останавливался, подставлял свою руку, чтобы я могла на нее опереться. Было больно, очень больно. Пока были силы, я ходила вдоль кроватей, шумно дышала и все время говорила с малышом. Рагна, Анни и Вилма непонимающе смотрели на меня, решив, что от боли у меня помутился разум, но мне так было легче. Когда боль становилась совсем невыносимой, я, обхватив Хальгарда за шею, висла на муже. И так мне тоже было легче, но боль со временем усиливалась, и казалось, что ей не будет конца. «Эй, уже скоро», — успокаивающе шептал муж, пытливо всматриваясь в мое лицо. «Отвару?» «Да». «Один», — воскликнула, замирая, спустя несколько болезненных минут уточнила. «Ягодного, немного, губы смочить». «Пора», — коротко ответила Рагна, положив на низ живота свою шершавую ладонь, прислушиваясь. «Идем, а конунг ждет за дверью». «Эви», — начал Хальгард, грозно взглянув на повитуху. «Иди, так будет лучше», — прохрипела, направляясь к кровати, застонала. «Уй!» Первый наш сын родился в полночь, когда на чернильном небе зажглись мириады звезд, а аромат цветов стелился по земле, словно туман. «Эйрик, мой маленький правитель», — прошептала, задыхаясь от переполняющих меня чувств, облегчение, что боль закончилась. Счастье, когда у груди твоя кроха, смешно чмокающая губами, и бесконечная нежность ко всему миру. «Эви, какие у него маленькие кулачки!» — сиплым голосом произнес Хальгард, держа на руках сына. «У него твои глаза». «И твои губы», — отозвалась, с любовью наблюдая за отцом и сыном. Сейчас Хальгард не был конунгом, он был отцом. Морщинка между бровей разгладилась, а с лица не сходила восторженная и гордая улыбка. Второй сын родился спустя 5 лет, на рассвете, когда на небе только-только стали появляться первые розовые лучики, а пробудившиеся птицы запели, встречая нового человечка. Вальгард, — с гордостью воскликнул Хальгард, даря имя второму сыну. — Защитник. — Сынок, — прошептала я, забирая раскричавшегося кроху и целуя в маленький носик. Хмурые бровки малыша делали его таким похожим на отца, а сильные пальчики не хотели отпускать из своего захвата папину прядь волос. Рождение наших сыновей было самым потрясающим, что происходило со мной и Хальгардом. «Мама, я подержу братика?» Сделав серьезное лицо, копируя папу, попросил Эйрик, забравшийся на нашу кровать. «Конечно, только не прижимай крепко, он еще маленький. А ты вон какой большой и сильный!» произнесла, глядя на такого вдруг ставшего взрослым сынишку. «Не буду», — настороженно прошептал Эйрик, замерший с малышом на руках. Он практически не дышал и с любопытством разглядывал крохотные пальчики брата. Меняя пеленки маленькому крохе, который за свои полгодика уже стал таким внимательным и серьезным, я вспоминала его рождение, смеясь над своими страхами и опасениями. «Завтра отплываем», — произнес Хальгард, прерывая мои воспоминания. «Нас давно ждут в Брите». «Хм», — растерянно взглянула на мужа. «Уверен, что время подходящее». «Да, море успокоилось. Живя в долине, мы отнюдь не чувствовали себя отрезанными от своих соплеменников за морем. Наши драккары регулярно отправлялись в Норвегию, Исландию и Бритту. Возили моржовые бивни, канаты, шкуры, меха, стеклянные бусы, покрытую глазурью глиняную посуду, вышитую бисером тесьму и прочие украшения, которые мы меняли на зерно для хлеба и пива, ткани и золото. Чайные сервизы, столовые приборы, стеклянные бокалы. Все переложили соломой, — тихо спросила, беря сынишку на руки. Судя по сморщенному носику и нахмуренным бровям, скоро маленький защитник начнет кричать. «Все сложили», — заверил меня Хальгард. «Будьте осторожны». «Ты знаешь, Брита недалеко. Мы вскоре вернемся». «И все же», — настояла, пристально взглянув на мужа, — «не стоит попусту рисковать». «Хорошо». Конунг улыбнулся, но я уверена, что если на пути встретится торговый корабль, Хальгард его не пропустит. И бороться с этим я не в силах. Видимо, это в крови у местных мужчин. «Я с папой пойду», — заявил маленький правитель, сползая с нашей кровати, на которой до этого внимательно следил за братишкой. «Он говорил, когда мне будет 5 лет, папа возьмет меня с собой в поход». «Но тебе еще нет 5», — возразила сыну, погрозив из-под покрывальца кулаком мужу. «Еще целых 2 месяца до твоего дня рождения». «Мама», — укоризненно взглянув на меня, Эрик прошел к отцу и, взяв его за руку, показал всем своим видом, что отступать не намерен. «Эви, он мужчина, и ему пора учиться ходить в походы», — тихо, но твердо произнес конунг. «Мы не будем рисковать. Обменяем товар на золото, ткани, бумагу и вернемся». «Хорошо», — с трудом выдавила из себя согласие, понимая, что и здесь я ничего не смогу изменить. Сын Свейна уже год ходит с ними, а он младше Эйрика на 3 месяца. «Мы будем осторожны», — пообещал сынишка с очень суровым личиком, и добудем тебе много золота. «Спасибо», — натянуто улыбнулась, глядя на уходящих мужа и сына, мысленно усмехаясь, что о моем стремлении накопить побольше золота и драгоценных камней знает уже даже мой 5-летний сын. «Эви, давай мне Вальгарда, а сама иди, поешь», — предложила Алинка, высунув свое личико в приоткрытую дверь, «а то эти мужчины не понимают ничего». «Точно!» — тепло улыбнулась девочке. «С кухни, кажется, рыбкой пахло?» «Да, пожарила, как ты любишь», — хмыкнула девчушка. «Еще есть каша гречневая с маслом и творог с медом». «Спасибо!» — поблагодарила, спускаясь на первый этаж. «Грегор с Эйнаром?» «Да, они не отступают и намерены достроить каракку», — рассмеялась Алина. «Никогда бы не подумала, что Грегор решится построить свой корабль». «Он молодец, и у него все получится». Томас и Хонг сегодня чуть не подрались. Хмыкнув, моя юная помощница приступила к рассказу. Прорубая стену в скале, там, где Ливан воду услышал, строители задели какую-то жилу. И Хонг, схватившись за сердце, стал размахивать руками и громко кричать, что они изверги. Хм, за 5 лет Хонг стал более эмоциональным. По-моему, Томас и Ливан на него плохо влияют. Оказалось, что еще рано было жилу сбивать, трубы не готовы, а вода там горячая. Вот как? Интересно, и что сделали? Хакон и Асверт, ругаясь, спешно привезли трубы, которые протянули к будущей кухне. Ясно. Ну их, сами придумали, что нам необходим замок. Вот пусть и развлекаются. Отмахнувшись от ненужной мне проблемы, я с улыбкой осмотрелась. Меня устраивает и этот дом. За 5 лет в долине было сделано многое. Наш поселок разросся до нескольких небольших улочек. 15 двухэтажных домиков стояли в 3 ряда. У каждого был свой огород, поленница, сад и банька в конце усадьбы, как я и мечтала. Первый уровень домов был сложен из камня. Его мы побелили и каждый год подправляли, отчего улица казалась светлой, а еще нарядной. Каждая хозяйка посадила у себя под окнами маленькие клумбочки с цветами. Второй этаж был сложен из дерева. В открытые летом окна в дом залетал ветер, принося аромат цветущих лугов, разметая напоследок занавески, вышитые умелыми мастерицами. В доме стояла большая печь с вмонтированным баком, и от нее по всему дому разбегались трубы, обогревая помещение. Над этой печью ломали голову несколько умных мастеров, и в итоге, собрав опыт и знания разных стран, получился вот такой монстр, занимавший половину первого этажа. Воду к домам нам, к сожалению, провести не удалось. Для ее подачи требовался насос, а я и остальные участники грандиозного строительства так и не смогли его соорудить. Зато смогли выкопать колодцы в начале каждой улицы, и поэтому по воду ходить далеко не приходилось. Остальные домики были построены в один этаж и были деревянными, но в них уже было несколько отдельных комнат с большой и уютной кухней и печкой. Большие общие дома пришлось разобрать за ненадобностью. Часть материала ушла на пристройку сушильного здания к гончарной мастерской, а из остальных бревен сложили склады. Стекольная мастерская тоже выросла. Ее мы решили построить ближе к песку, чтобы далеко основной ингредиент не возить. Вышла она большой, светлой. Во время работы со стеклом помещение накопило множество инструментов, так нужных при изготовлении посуды, бус и листового стекла, которое теперь было во всех домах нашей долины. Кьерваль, набрав учеников, приступил к изготовлению чайных сервизов. До столового мы добрались лишь только год назад, и первый опытный образец сейчас радовал меня. В одной из тарелок лежала рассыпчатая каша. А Хакон и Хонг наконец вылили первые чугунные трубы, которые вскоре будут проложены в замке. На протяжении 3 лет Томас, Ливан и Хонг возводят это поистине величественное сооружение. Порой приходится их притормаживать, иначе здание будет невероятно огромным. Но уже сейчас видно, что будущий замок будет красивым, просторным и светлым.